Мама занималась стряпней. Чуть только Ольга переступила порог квартиры, нос моментально уловил восхитительный запах поспевающей в духовке кулебяки с саминой, под луком, тертым сыром и майонезом, фирменного маминого блюда. Рот мгновенно наполнился слюной. «Привет, мам!» Бурной радости по поводу явления дочери не последовало. Ольга нисколько не сомневалась, что мама смотрела состязание по телевизору и, наверное, болела за дочь. Но поздравлений от нее вовек не дождешься. Правда, все же решила испечь любимое блюдо, а значит, все еще сопереживает дочери, радуется ее успехам. Еще не махнула на дочь рукой. «Физкульт, привет!» Без сарказма, конечно, не обошлось. «Как поживает вязкий мир?» «Лучше всех. Ему-то что?» «А тебе?» — сейчас же спросила мама. «И мне неплохо. Видела?» «Видела. Так цирки звери с тумбы на тумбу скачет. Позорище! Когда ты, наконец, делом займешься?» «Каким это?» — весело спросила Ольга. «Переведешься на очное отделение. Вот каким. Скажи честно, когда ты в последний раз учебник в руки брала?» Ольга пожала плечами. «Дней 10 назад, наверное. Как раз перед состязаниями. Спорю на компот, что это была криминалистика, а не гражданское право», — подковырнула мама. «Угадала?» «Наполовину. Еще основы судебной медицины». «Ох, накажешь ты сама себя. Тебе надо быть в числе первых. Лучше быть надо. Ты сама посуди. Много ли выпускниц заочного отделения попадает на человеческую юриспруденцию? 10% самых-самых. А остальные погрязнут в эксменской преступности». Мама передернула. «Или еще того хуже. Проработают в полиции». «А что ты имеешь против?» Ольга начала сердиться. Такие разговоры последние 2 года повторялись с нудной однообразностью. Мама долбила, как дятел, в одну точку. «Я на хорошем счету. Вот сегодня завоевала серебро». «Кто обо мне знал? Кто такая Ольга Вострецова? Обыкновенная штатная единица. А теперь, может, в сборную пригласят. И что дальше? Спорт высоких рекордов? Твое ли это дело?» «Ну, допустим, не мое», — сердито сказала Ольга. «Значит, буду служить, как служила». «Лупить иксменов дубинкой по голове должны те, у кого мозгов в голове столько же, сколько у иксменов», — наставительно заметила мама. «У тебя мозги есть, и ты должна учиться. Мама, а что, я не права? Пожалуйста, мама, служба развивает». «Она развивает в человеке только тупость, силу мышц и скудный набор рефлексов. Неправда. Она развивает сообразительность. Недавно был случай. У хищника, выслеживающего добычу, сообразительность развита еще сильней. Но ведь она инстинктивна. Ты хочешь сказать, что мечтаешь сравняться с животными? А что в этом плохого? Когда-то этот вопрос, заданный самым невинным тоном, ставил маму в тупик. А если она начинала возражать, то спор быстро переходил в пустопорожнюю дискуссию о терминологии. Но, видно, прошли те времена. А что в этом хорошего? Рефлексы мозгов не заменят. Не в таком мире мы живем. Да? Ольга рассмеялась. А в каком? Уж точно не в таком, в каком вас держит эта ваша командирша, как ее. Настоящий мир шире и краше, а вы в него смотрите, как из дупла. А вашей, как бишь ее, Сцилле Харибдовне, того и надо. Вообще-то она Стелла Харитоновна. Да какая мне разница, как ее зовут? Важно, что она совсем не глупая, как я погляжу. Неужто она будет заботиться о расширении вашего кругозора? Где она тогда найдет кадры? Уж она-то понимает, кто поумней. Тот в полиции не служит. Мама! Мама только фыркнула и повернулась к духовке. Судя по божественному аромату, кулебяка почти дошла до кондиции. Маму Ольга любила, но до чего же трудно стало с ней общаться. Беда старшего поколения в том, что оно желает видеть в молодежи свое повторение, желательно улучшенное, но повторение — это обязательно. Лучше простое или даже немного ухудшенное подобие, чем блестящее не весь что. Наверное, они все мечтают прожить жизнь заново, не повторяя былых ошибок. Сами не могут, так отыгрываются на потомстве. Не успеет родиться дочь, как вокруг нее уже понатыкали указатели: «Сюда ступай, а сюда не смей, это хорошо, а вот это не тронь, это бяка». Как будто жизнь детей принадлежит родителям, а не детям. Не хочешь быть цензором, как мать? Тогда вот тебе запасной вариант — юриспруденция. Судья Ольга Вострецова. Чем плохо? Или прокурор. Разумеется, исключительно по человеческим делам. А то иксмены — это всегда такая грязь и мерзость. Тот факт, что дочь имеет склонность к оперативной работе, во внимание, естественно, не принимается. А на деле выходит так, что не каждый по душе кабинетное сидение. На всех желающих кабинета все равно не хватит. Ну и зачем увеличивать конкуренцию? Только зря мама думает, что шевелить мозгами можно только в кабинете за двухтумбовым столом. Оперативная работа — это не только рефлексы, дубинки, наручники, да вязкий мир. Это в первую очередь хорошая голова. Хорошо еще, что на этот раз мама не напомнила о давнем, почти забытом увлечении Ольги метание всевозможных боевых снарядов, ножей, звездочек, топориков, бола, даже бумерангов. Увлечение без практического применения мама не понимала. Теперь смертоносные снаряды висели в Ольгиной комнате на старом, прибитом крюками ковре. Иногда, особенно когда ожидалась большая операция в экспенских районах, Ольга тайком брала с собой пару звездочек в дополнение к штатной экипировке. И каждый раз напрасно. В реальной работе до такой экзотики никогда не доходило дело. Ольга пришла к себе, переоделась в домашнее, сняла с полки криминалистику, брякнулась на кровать, полистала, отложила. Успеется. Сегодня будем отдыхать. Мама гремела посудой, накрывая на стол. Пойти, что ли, помочь? Нет, не сегодня. Программа на вечер иная. Поесть, поболтать, завалиться на час в ванну с морской солью и баньки. Все в мире взаимосвязано. Утро вечера мудреней, как раз потому, что работа не волк. Хорошо бы завтра обошлось без вызова. Телефон, хвала первоматери, молчал. Отключить бы его совсем, а ровный мобильник. Нельзя. Это будет расценено как служебный проступок. «К столу, чемпионка!» Мама расстаралась на славу. На покрытом белоснежной скатертью столе красовались две витые свечи в узорчатых подсвечниках, давно сберегаемая бутылка белого сухого вина, улыбка жрицы первоматери, хрустальные рюмки и столовая посуда из праздничного набора с изображением скачущих амазонок по ободу каждой тарелки. Ну и, конечно, только что разрезанная, исходящая паром кулебяка. Свечи оказались уже зажжены, а бутылка откупорена. «Садись, дочка, отметим твой успех». «Ты прелесть, мама!» Ольга захлопала в ладоши. «Ладно, ладно. Мама изо всех сил делала вид, что она не прелесть. Я, собственно, имею в виду твой будущий успех на серьезном профессиональном поприще, а не эти скакалки-догонялки. За твой светлый ум, чтобы он не исчез окончательно. За тебя. И за тебя, мама», — подхватила Ольга. Хрусталь мелодично звякнул. Вкус белого вина напомнил Ольге, что она ужасно голодна. Хвала первоматери, что о спортивной диете можно забыть хотя бы на время. В один момент расчлененная кулебяка сильно уменьшилась в объеме. «Вкусно?» — добродушно осведомилась мама. Каждый день бы так». «Насчет каждого дня большой вопрос», — вздохнула мама. Почему?» «Ты мне вот что скажи, телезвезда. Тебе под сегодняшний триумф премию случаем не отвалят?» «Не знаю», — Ольга пожала плечами. «Вообще-то могут, а что?» «Нам зарплату опять задержали», — объяснила мама. «В третий раз уже. Теперь обещают на будущей неделе. Как жить?» «И цены на продукты растут. Что ни день. У нас холодильник почти пустой». «Если пригласят сборную, вытребую подъемные», — заявила Ольга с набитым ртом. «А нет, так перехвачу у кого-нибудь займы до получки. Не боись, деньги будут. Не надо о грустном, а? Лучше расскажи, на чем ты сейчас работаешь?» Это был верный способ подольститься. Мама любила свою работу в детском издательстве и, пожалуй, не променяла бы ее ни на какую другую. Как, впрочем, и Ольга. Надо бы почаще расспрашивать маму, как там обстоят дела на фронте борьбы с крамолой. И сколько удалось заложить контрмин, и сколько отбить штурмов, и какую чушь несут, выгораживая себя, пойманные диверсанты от чуждой идеологии. И что нового пишет Элеонора Жахова. «Неумех присылают», — вздохнула мама. «Раньше как было? Приходит новенькая, напортачит раз, напортачит другой, потом, глядишь, пошло дело. И года, бывало, не проходит, как она уже матерый цензор, и проверять за ней не надо. Иная не просто вымарает, а когда надо, и за редактором подправит, да так, что та потом себя по лбу бьет. Где ж, мол, мои глаза были? И бегом за шампанским. А теперь?» Мама безнадежно махнула рукой. «Откуда только таких выкапывают? Совсем дурочки, что ли?» — хмыкнула Ольга. «Не скажу, что дурочки», — против всех ожиданий возразила мама. «Ум-то у них есть, да только вялый какой-то, ленивый. Подтекста совсем не видят. Не пойму, кто им вообще доверил писать слова? А у нас пошла серия «Старые-старые сказки» для самых маленьких. Этакого добра с дообновленческих времен ВОЗ остался. Перелицовываем, понятное дело. Даю одно задание на пробу. отрецензировать сказку «Колобок» в новом варианте. Ну, знаешь эту сказку? И нечего там знать, чепуха ужасная. В «Исходнике» жили вместе двое разнополых, престарелых. Представляешь себе? Но тут перелицовщица кое-как справилась. Бабушку оставила хозяйкой, а старика, эксмена, поставила к ней в услужение для разных работ по хозяйству. С грехом пополам можно допустить. У нерадивого эксмена понятно, погреба пусты, и не то чтобы рыбы на кулебяку, пшеничной муки практически нет. Замечательно. Старушка гневается и велит слуге скрести по сусекам до тех пор, пока что-нибудь не выскребет или пока дырку не протрет. Само собой, в конце концов, мука обнаруживается у эксмена в заначке. Тоже очень правдоподобно. И приказывает хозяйка эксмену испечь колобок. Ольге было не очень интересно, но она не перебивала и даже поддакивала. Пусть мама выговорится. Человеку надо время от времени сбрасывать то, что у него накипело на душе, иначе он взорвется, как перегретый котел, да еще обварит окружающих. Не надо. Умение сочувственно выслушать еще никому в жизни не мешало. Колобок же вдруг ни с того ни с сего оказывается одушевленным и пускается в бега, продолжала мама. Ну, сказка, что возьмешь? От зайца ушел, от волка ушел, от медведя ушел. А как наткнулся на лису, так его вояж и кончился. Казалось бы, чего еще ждать? Заяц, волк и медведь, в отличие от лисы, явные эксмены и простофили. Так что сказка вроде бы демонстрирует детям извечные мужские качества. Тупость, агрессивность, бахвальство. Я тебя съем. Я от бабушки ушел и от тебя уйду. На первый взгляд логично. Но девочка-перелицовщица не стала дальше ничего менять. Девчонка-редактор не придралась, а девчонка-цензор готова была пропустить все это безобразие. Ты представляешь? А что, не надо было? Улыбнулась Ольга, наполняя рюмки. Вот именно. Так не понять истинный смысл сказки — это надо уметь. За здоровье. Чокнулись. Ну так вот. Истинный смысл сказки заключен в том, любое противоправное действие обречено на возмездие. Наши три вертихвостки даже не поняли, что сам-то Колобок — беглый эксмен, получивший по заслугам. Трактовка образов зайца, волка и медведя в принципе может быть двоякой. Однако лично я склонна отнести их к лояльным эксменам, принимавшим участие в поимке преступника. Очень показательно, что беглый ушел от них играючи. Это лишний раз доказывает, что эксменам нельзя доверять ни в чем. И объяснит детишкам, почему охрана правопорядка является исключительной прерогативой настоящих людей. «По сказке так вроде и получается», — заметила Ольга. «Лиса ассоциируется с работницей органов правопорядка. Не спеши. Ты права. Но все равно сказка никуда не годится. В «Исходнике» беглый преступник вызывает у читателей сочувствие, а в финале даже некоторую жалость. Допустимо ли это? Вот тебе упражнение для ума. Что надо сделать, чтобы данный правонарушитель не вызывал никаких положительных эмоций? О чем нужно вспомнить? О чем? О том, что создатель «Колобка» сам эксмен. Но ты сама посуди, мог ли эксмен создать приличные изделия? Как ты считаешь? Не мог, честно ответила Ольга, глядя на растерзанную кулебяку. Вот-вот, не мог. А значит, у него вылепился не колобок, а кривобок. И сказку надо переименовать. Далее. Может ли беглый кривобок ровно катиться по дорожке? Ни в коем случае. Его турпоход должен быть таким. То об пень ударится, то в канаву свалится. Он в грязи, в занозах, в лягушачьей икре, он сам не понимает, куда в следующую секунду покатится. Но типичный перепуганный беглый. И своей безудержной похвальбой он маскирует смертный ужас. Короче говоря, высказала я свои соображения девочкам, а они только рты разевали. И вернула им текст на доработку. Пусть потрудятся. И это еще чепуха. Тут недавно хуже было. Мама возмущенно фыркнула. «Что такое?» — заинтересованно спросила Ольга. Пришла самотеком перелицовка мухи-цикатухи. Ну, эту сказку ты должна помнить. Перелицовки сначала вроде текст как текст, сороконожки и бабочки оставлены, клопы и тараканы, разумеется, убраны. Злодейский паук с самого начала был просто находкой. Руки-ноги веревками крутит, покушается на убийство при отягчающих обстоятельствах. Словом, тянет на вышку. Но далее, само собой, спасти муху должен не какой-то эксмен-комарик, а полноценное существо женского пола. И некая Мария Цыпкина, так подписано, лепит: вдруг откуда-то летит маленькая пчелка, и в заду ее торчит жало, как иголка. Каково? Ольга захохотала. И ничего смешного, обиделась мама. Явное глумление. Чуть раньше, где про паука, еще того хуже. Вонзает он в муху совсем не зубы. На том, наверное, основании, что в уголок поволок. Кошмар. Во-первых, сексуальное преступление. Во-вторых, это даже не инбридинг, поскольку паук и мухи принадлежат к разным классам членистоногих. Это хуже. Финал тоже ни в какие ворота. Пчелка и спасенная муха устраивают лесбийскую свадьбу. Извращение налицо, причем на показ. Пчелка муху за руку берет и к окошечку ведет, чтобы всему свету было видно это распутство. Естественно, я звоню куда следует, находясь в полной уверенности, что под человеческим именем безобразничает какой-нибудь ополоумевший эксмен. Ну, думаю, я этому пакостнику самому жало в зад вставлю. Полуметровая, зазубренная. И что же в конце концов оказывается? Обратный адрес, разумеется, фальшивый, поинтересовалась Ольга. Настоящий! Мама всплеснула руками. В том-то и ужас. На самом деле это Мария Цыпкина, сопливка 14 лет. Мне сверху строгое внушение, почему для ерунды серьезных людей от дела отрываю. Никаких эксменов, а просто юная хулиганка. Факт хулиганства надо еще доказать, заметила Ольга. Похоже, просто дурь и подростковые комплексы на базе возрастных гормональных штормов. У нас с таким контингентом психологи работают. И успешно? Фыркнула мама. Ну, когда как, чаще да. Чаще. В чаще звери плодятся. А вы с ними цацкаетесь. Брать бы этот твой контингент сразу на интенсивную трудотерапию, и никакой гормон не заштормил бы. Нужна сильная рука? Ольга согласно покивала. Ну и кому ты это говоришь? Сержанту полиции? У нас в отряде все так думают. Будто бы, прищурилась мама. Все вы, молодежь, на словах за порядок. А как дело дойдет до закручивания гаек, так сразу вспоминаете о гражданских свободах. Кто же закручивает гайки, как не полиция? Подковырнула Ольга. А, полиция. Мама махнула рукой. Когда вы нужны, вас не докричишься. Соревнования еще устраивают. Полные стадионы собирают. Работать только некому. Между прочим, если бы каждая умела нормально телепортировать, работы у полиции было бы в 10 раз меньше. Если бы власти думали о людях, лазать в вязкий мир приходилось бы только тем, кому это нравится, парировала мама. То есть мне, констатировала Ольга, набирая очко в данном споре с мамой по поводу выбора профессии. Мама поперхнулась, откашлялась и, отдышавшись, глотнула вина, не предложив тост. Держала паузу, как видно, обдумывая очередную и на этот раз сокрушительную педагогическую сентенцию, долженствующую направить неразумную дочь на путь истинный. Тут-то и запищал телефон. Ольгу снесло со стула. Да, да. Кто? Какой пропуск? Куда? Да, да. В 9? А в чем дело? Не поняла. Почему я? Завтра? Ладно, договорились. Но вы же понимаете, что я обязана сообщить. Вот как. Ну хорошо, буду. До свидания. Трубка шмякнулась на рычаг. По старой привычке, озадаченно теребя мочку, лишенного серьги уха, Ольга прошлась взад-вперед по комнате. Что бы означал этот звонок из департамента? Начальство? Восторженно спросила мама. Что, вызывают? Прямо сейчас? Ольга помотала головой. Нет, не начальство. Вызывают, собственно, на завтра. Но позвонить начальству мне придется прямо сейчас.